Когда они очутились у городских ворот, Жан поделился со спутниками своими планами. «По-моему, нам нет смысла входить в город всем скопом. Сперва пойдет один, за ним другой, а уж потом третий. Так будет благоразумнее. Вы согласны?» Просто свинья, скованный изящным костюмом, который с непривычки жал ему подмышками, мгновенно согласился с Жаном. «Мы сделаем все, как велит ваша милость. Ребята выполнят любой ваш приказ». «Отлично. В таком случае просто свинья первым двинется со мной. Остальные будут ждать меня здесь», — распорядился Жан Смельчак. Бродяга-молчун, гордо выставивший на всеобщее обозрение орден Верховного Попугая и попка-дурак, увенчанный сбившимся на бекрень лавровым венком, с готовностью одобрили этот план. И Жан Смельчак, зажимая пальцами нос, направился в город с просто свиньей, который в новом шикарном костюме выглядел еще гаже и смешнее, чем прежде. Первой попалась им навстречу девушка с кувшином на голове. Покачивая бедрами, она шла к фонтану за водой. «Подойди к ней, не бойся», — шепнул Жан своему подопечному. Просто свинья не посмела слушаться. Он обнажил в дурацкой улыбке свои гнилые зубы и, обдав Жана своим мерзостным духом, неуверенно подошел к девушке. Взглянув на него, она выронила кувшин, который разбился вдребезги, и вскрикнула, изнывая от восторга. «Ах, да чего же красивый мужчина! Никогда в жизни не видела такого красавца! Конечно, это принц! Это волшебный принц!» И она бросилась бежать, как одержимая, а соседские кумушки, привлеченные шумом разбитого кувшина и воплями девушки, все как одна высунулись из окон. «Спешите видеть самого красивого человека в мире! Спешите поглядеть на принца!» И вскоре ликующие женщины окружили просто свинью и в экстазе преклонили перед ним колени. «Ох, как он благоухает!» Восхищалась одна из них с благоговением, вдыхая запах падали, который исходил от просто свиньи. «И какая благородная у него улыбка!» Вздыхала вторая, посылая воздушные поцелуи черным зубам бродяги. «Это волшебный принц!» — вопили все хором. «Ах, какой он изящный!» — сладко стонала третья, закатив глазки. В конце концов, полиции удалось разогнать эту сумасбродную толпу и избавить оглушенного и полузадушенного просто свинью от неистовых восторгов его поклонниц. Однако вмешательство полиции не только не усмирило страсти, но, напротив, подлило масло в огонь. На улицах раздавались истерические выкрики и призывы. Назрела угроза мятежа и баррикад. И трудно предположить, чем бы это все кончилось, если бы энергичная председательница Лиги женщин, мечтающих о волшебных принцах, не взгромоздилась на почтовый ящик и не обратилась к женским массам с такими словами. «Женщины! Имею честь сообщить вам, что наша лига приняла единодушное решение провозгласить сеньора просто свинью волшебным принцем и признать его почетным гостем нашего достойного города». Аплодисменты, хлопки, обмороки, нервные припадки, восторженные приветствия и возгласы, головокружение, и снова обмороки, цветы, и снова цветы. И Жан Смельчак, удовлетворенный воздействием волшебного костюма, подарка птиц многозначительной видимости, отправился на поиски двух других бездельников. Вторым отправился в город бродяга-молчун. Он безмерно похвалялся своим большим орденским крестом. И недаром. Орден действительно ошеломлял всех, начиная с убеленного сединой старика, который перешел дорогу, чтобы поклониться бродяге-молчуну. Сняв шляпу, старик сказал с подобострастной улыбкой. «Ваше превосходительство – большая знаменитость. Вы величайший представитель нашей расы». «Это гениальный оратор бродяга-молчун», – пояснил Жан Смельчак в притворном экстазе, возводя очи к небу. «Знаю», — покачивая головой, проговорил всеведущий старик. «Кто не знает этого блестящего оратора Златоуста, награжденного Большим Крестом Верховного Попугая? Не так давно я прочел и выучил наизусть его знаменитую философскую и высокоученую речь на тему «Пустота никогда не существовала». Открытие — это величайшее достижение науки нашего полуострова». А спустя четверть часа глухонемой, самозабвенно жестикулируя, собрал вокруг себя пылкую толпу приверженцев, которая взывала к нему со слезами в голосе. «Говори! Вещай! Проповедуй! О, чаруй нас своим словом! Нет, слова не нужны, достаточно одних жестов! Поднимись на балкон муниципальной палаты и яви нам высший дар своего красноречия!» И они на руках внесли шарлатана-бродягу-молчуна в здание муниципалитета. «Не теряйся, приятель!» — ободрил его Жан Смельчак. «Всучи им свои эликсиры!» И бродяга-молчун, немой от рождения, так и сделал. Руками он описал красноречивые фигуры, с помощью которых привык восхвалять чудотворный мозольный пластырь. «Какая техника речи!» — восхищенно перешептывались в толпе. «Он выражает жестами то, чего не передать словами!» «И сколько тепла!» — бушевал один из слушателей, тронутый до глубины души. «Его речь доходит до самого сердца!» — неистовствовал другой. В довершение сенатская делегация ассамблеи старейшин явилась приветствовать его превосходительство бродягу Молчуна, кавалера Большого Креста Верховного Попугая, и пригласила его высказаться с почетной трибуны, с которой дозволено было говорить только избранным. А Жан Смельчак, по горло сытый всей этой шумихой, решил принять участие в торжественной встрече попки дурака. Эта встреча затмила прием, оказанный просто свинье и бродяге-молчуну. И в самом деле триумфальный кортеж протянулся от городских ворот до королевского дворца, где на устроенном в честь попки дурака торжественном приеме выстроились в две шеренги действительные члены Академии искусств. Не было недостатка и в школьниках с букетами цветов, которые, спешно разучив гимн «Слався, поэт», исполнили его в честь высокого гостя. По предложению Ассоциации торговли закрылись все магазины. В правительственной газете опубликовали декрет о введении двухдневного праздника в связи с визитом несравненного гения. Университеты присудили попке-дураку ученое звание доктора гонорис кауза. Чтобы не остаться в долгу, студенты присвоили ему титул почетного прогульщика. Выпустили специальные марки с его изображением. Колченогие вирши-пьянчушки были включены в хрестоматию для государственных школ, и их по строчкам цитировали в своих речах преподаватели и ученики. Кончилось тем, что толпа в порыве яростного идолопоклонства подъемным краном водрузила поэта на вакантный пьедестал, сооруженный на всякий случай, и попка-дурак простоял на нем несколько часов со сбившимся на бекрень лавровым венком, наслаждаясь всенародными овациями. «Прощай, попка-дурак!» — окликнул его снизу Жан, от души веселясь при виде лавроносного пьяницы. «Прощай, приятель!» — возгласил рифмоплет с высоты своего пьедестала, балансируя зонтиком, чтобы не свалиться на головы своих почитателей. «Скажи этим людям, пусть поднесут мне стаканчик, а то у меня в глотке пересохло». И он закончил речь неподражаемыми виршами собственного производства. «Я здесь стою, а жажда мучит. Жан Смельчак, о, друг мой верный! Ах, если бы венок лавровый мне указал, где дверь таверны!» «Браво!» — восторженно завопили его почитатели. «Какой поэт! Какая эпопея!» «Наша национальная гордость!» «Бис! Браво!» Жан Смельчак не мог больше выдержать. Он повернулся спиной к живому монументу и покинул этот город, стремясь дойти, наконец, до желанной стены.